Глава 7. Прикрывая голову, не оголи спину. Часть 1. Прочь с глаз моих. Прошу меня простить, господин старший дознаватель. Я нарушил распоряжение. Какое распоряжение? Чье? Архивариус Фуда велел мне 2 дня не выходить на службу. Вы уже выздоровели? Ваше колено не болит? Ну, конечно, он знает. Фуда ему рассказал. Мое колено не имеет значения, Саки-сан. Я счел, что обязан доложить. Вы, значит, сочли. Попыхивая длинной трубкой, Сэки-Осаму бродил по возвышению взад-вперед. Окутан клубами дыма, с насупленными бровями он как никогда походил на дракона, взлетающего в небеса. Ну да, а помост — вершина горы, откуда низвергается пресловутый водопад. Дракон скептически наблюдал за попытками незадачливого карпа взобраться к нему, споря с бурлящим течением. На меня нацелился чубук трубки. «Докладывайте и поторопитесь!» «Вчера вечером на дом моей семьи было совершено разбойное нападение. Осузу мы нашли в ее каморке, тоже связанную, с кляпом во рту. Скорчившись во тьме, служанка тихо плакала. Она была так напугана, что обрадовалась даже Мигеру. Развязывала ее безликий, от которого Осузу все эти дни шарахалась, как привидение от монаха. К счастью, бедняжка не слишком пострадала. Связали, заткнули рот, пнули раз-другой для порядка и оставили лежать на полу. Отцу досталось больше. Лицом он теперь напоминал неуклюжего торговца Акаю, склонного падать на ровном месте. Хорошо хоть без переломов обошлось, и пальцы все целы. Мазь и припарки, предназначенные для моего колена, оказались кстати. Отец, как обычно, был скуп на слова, и мне пришлось надавить на него, мол, показания необходимы для расследования. «Разве ты служишь в полиции?» — мрачно буркнул отец. Рассказ его ничем не помог. После смены на почтовой станции отец зашел в додзё сенсея Ясухира. Пили чай, махали плетями и шестами. Короче, расстались весьма довольные друг другом. Дома после ужина отца быстро сморил сон. Во сне его и связали. Навалились, скрутили руки-ноги, заткнули рот. 4 или 5. Вероятно, кто-то ждал снаружи. Били? Да, били. А что, незаметно? Нет, ничего не говорили, били молча. Опознать? Нет. Это исключено. Налетчики обмотали лица тряпками, будто каонай. У одного на повязке было бурое пятно напротив глаза. Да, свежее. Полагаю, кровь. Лишился глаза? Недавно? Может быть. Избиением отца бандиты не ограничились. Разнесли в доме все, что можно было сломать без большого шума. Внутренние перегородки, раздвижные двери, часть мебели. Не хотели, чтобы соседи услышали и подняли тревогу. Те и не услышали. Ну да, когда не надо, жена плотника Цутому тут как тут. Ухо из дыры в заборе грибом торчит. А когда нужно, а она не она, а 3 знаменитых обезьян. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Все ценное, что попалось под руку, налетчики унесли. Мамина лаковая шкатулка с притираниями, серебряная подставка для алтарных свечей, лучшее отцовское кимоно, кое-что по мелочи, немного денег. К счастью, большую часть наших скромных сбережений отец надежно припрятал, даже я не знал куда. Бандиты тайник не нашли. «Ограбление? Зачем вы мне об этом докладываете? Это дело полиции!» Ну да, отец сказал то же самое. Боюсь, тут есть и моя вина, Сэки-сан. Объяснитесь. Вот что я нашел на дверях нашего дома. Достав из рукава мятый листок бумаги, я передал его старшему дознавателю. Прикрывая голову, не оголи спину. Вслух прочел Сэки-осаму и брезгливо поморщился. Ну и почерк. Собака хвостом лучше бы написала. взгляд его не сулил мне ничего хорошего. «Это связано с той дракой, где вам повредили колено?» «Уверен, что связано». «А с вашей служебной деятельностью?» «Я не уверен». «Но это возможно». «Да». «Ах, даже так?» «Рассказывайте, рассказывайте все, и только посмейте что-то утаить». «Какая тут утайка?» Самым подробным образом я описал свой визит к Акаю, упомянул, как торговец себя подозрительно увечил, палец, лицо, и то, как я остался следить за его домом, нарвавшись на злодеев, изложил во всех неприглядных подробностях. Одному бандиту мой слуга выбил глаз. Может, не выбил, но сильно повредил. Отец предполагает, что среди налетчиков был одноглазый. «Вы считаете, что на ваш дом напали те же люди, которые ломились в рыбную лавку? И они оставили вам эту записку?» «Да, Саки-сан». «Какое все это имеет отношение к вашим служебным обязанностям?» «Ну как же?» Признаться, я растерялся. Похоже, за торговцем Акаю водились темные делишки. Расплачиваться за них теперь приходится веселому псу, а он тут совершенно ни при чем. «И что с того?» «Что с того, я вас спрашиваю? Дознание проведено? Дознание успешно завершено?» «Да, господин Секки». «Факт фукацу установлен?» «Да, господин Секки». «Вердикт вынесен?» «Да, господин Секки». «Документ о перерождении вручен?» «Да, господин Секки». «Значит, дело закрыто. Слышите? Закрыто. У перерожденного беда? Ему угрожают? Избивают? Это дело полиции. Вы поняли меня, младший дознаватель Рейден?» «Да, Саки-сан. Прошу простить меня, ничтожного, за безответственное поведение. Готов принять любое наказание». «Вот именно. Безответственное. Вот именно. Вы навлекли беду на свою семью. Ваш уважаемый отец был избит. Из-за вас, между прочим. Исключительно из-за вас и вашей проклятой настырности. Вы сообщили о случившемся в полицию?» «Да, Саки-сан. Нет, Саки-сан». «Да или нет?» «Я сообщил Досину Хизеши о драке у дома Акаю. Сообщить о налете на наш дом я еще не успел». «Так сделайте это немедленно. И чтобы я больше не слышал от вас про этого злополучного торговца. Пусть им займется полиция». Отец сказал то же самое. «Да, Саки-сан». «Прочь из глаз моих». «Слушаюсь, Саки-сан».